Эндрю Тейлор. Лондон в огне. Читает актер Егор Партин. От автора. 1 сентября 1666 года Лондон был третьим по величине городом в европейском мире после Парижа и Константинополя. Оценки разнятся, но, по всей видимости, численность его населения составляла примерно 300-400 тысяч человек. В городе было три основных центра политической власти, рассредоточенные по северному берегу Темзы, так же, как и сейчас. Богатство торгового сословия было сконцентрировано в окруженном стеной средневековом Сити между Тауэром на востоке и собором Святого Павла на западе. В миле от Сити вверх по течению за Чаринг-Кросс раскинулся Уайт-Холл, дворец Тюдоров и Стюартов. Это была главная лондонская резиденция короля и средоточие исполнительной власти государства. А за Уайт-Холлом располагался Вестминстер, где в бывшем королевском дворце заседал парламент. Река связывала эти центры власти и позволяла легко перемещаться с одного в другой. А вокруг постоянно росли предместья. Лондонский мост, в то время между ним и мостом в Кингстоне, в 10 милях выше по течению, других мостов не было, связывал Сити с Саутворком на южном берегу Темзы. А сам по себе Саутворк размерами мог сравниться со многими городами XVII века. К тому же река являлась главной торговой артерией, причем это касалось как внутренней, так и внешней торговли. В 1660 году Карл II вернул себе трон, и большинство его подданных ликовало. За предыдущие 20 лет сотни тысяч человек погибли во время гражданской войны между короной и парламентом. Жертвой этого конфликта стал и отец Карла, которого в качестве эффектного символа казнили перед его же собственным банкетным домом, особняком для приемов на территории дворца Уайт-Холл. Затем Оливер Кромвель при поддержке армии установил в стране беспощадный и кровавый, но эффективный режим. Однако, когда в 1658 году Кромвель скончался, английская республика быстро развалилась, и реставрация, восстановление монархии, казалось единственным осуществимым способом объединить государство. Но через 6 лет восторги поутихли. Расточительность двора короля приводила в ужас и возмущала его более здравомыслящих подданных. Религия стала постоянным источником конфликта. Англиканская церковь, восстановленная вместе с монархией, относилась крайне недоверчиво к несогласным с ней протестантам, на которых опирался Кромвель. При этом обе стороны ненавидели католиков. В представлении рядового обывателя те плели заговоры в родной стране и являли собой образец лютой злобы и коварства за рубежом. Правительству постоянно не хватало денег, в связи с чем проводимая им политика все время натыкалась на препятствия. В довершение всех бед столицу неоднократно поражала чума. В 1665 году, во время самой опасной вспышки заболевания, уровень смертности достиг шокирующего показателя. Умер каждый пятый житель Лондона. Но, несмотря на все это, Лондон рос и процветал. И вдруг, 2 сентября 1666 года, в пекарне на Паддинг-Лейн, в самом сердце густонаселенного старого Сити, начался Великий пожар.